Глава 31. Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5 июля. В этот же день приготовился ехать за нею и Нехлюдов. Накануне его отъезда приехала в город, чтобы повидаться с братом сестра Нехлюдова с мужем. Сестра Нехлюдова, Наталья Ивановна Рогожинская, была старше брата на 10 лет. Он рос отчасти под ее влиянием. Она очень любила его мальчиком. Потом, перед самым своим замужеством, они сошлись с ним почти как ровные. Она 25-летняя девушка, он 15-летний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в них хорошего и единящего всех людей. С тех пор они оба развратились. Он военной службой, дурной жизнью, она замужеством с человеком, которого она полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нее с Дмитрием самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое, и приписывал все те стремления к нравственному совершенствованию и служению людям, которыми она жила когда-то, одному понятному ему увлечению самолюбием, желанием выказаться перед людьми. Рогожинский был человек без имени и состояния, но очень ловкий служака, который, искусно лавируя между либерализмом и консерватизмом, пользуясь тем из двух направлений, которое в данное время и в данном случае давало лучшие для его жизни результаты, и, главное, чем-то особенным, чем он нравился женщинам, сделал блестящую относительно судейскую карьеру. Уже человеком не первой молодости, он за границей познакомился с Нехлюдовыми, влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже немолодую, и женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке мезальянс, неравный брак. Нехлюдов, хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидел своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств, самоуверенной ограниченностью, и, главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно, эгоистично, чувственно любить эту бедную натуру и в угоду ему могла заглушить все то хорошее, что было в ней. Нехлюдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа — жена этого волосатого, с глинцевитой лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращение к его детям. И всякий раз, когда узнавал, что она готовится быть матерью, испытывал чувство, подобное соболезнованию о том, что опять она чем-то дурным заразилась от этого чуждого им всем человека. Рогожинские приехали одни, без детей. Детей у них было двое, мальчик и девочка, и остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ивановна тотчас же поехала на старую квартиру матери, но, не найдя там брата и узнав от Аграфены Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив ее в темном с тяжелым запахом, днем освещавшемся лампой у коридоре, объявил ей, что князя нет дома. Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провел ее. Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их. На всем она увидала знакомую ей чистоту и аккуратность и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увидала знакомый ей пресс-папье с бронзовой собачкой. Тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги, и письменные принадлежности, и томы уложения о наказаниях, и английскую книгу Генри Джорджа, и французскую «Тарда» с вложенным в нее знакомым ей кривым большим ножом слоновой кости. Присев к столу, она написала ему записку, в которой просила его прийти к ней непременно, нынче же, и с удивлением, покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостиницу. Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению брата два вопроса. Его женитьба на Катюше, про которую она слышала в своем городе, так как все говорили про это, и его отдача земли крестьянам, к которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женитьба на Катюше, с одной стороны, нравилась Наталье Ивановне. Она любовалась этой решительностью, узнавала в этом его и себя, какими они были оба в те хорошие времена до замужества, но вместе с тем ее брал ужас при мысли о том, что брат ее женится на такой ужасной женщине. Последнее чувство было сильнее, и она решила, сколько возможно, повлиять на него и удержать его, хотя она и знала, как это трудно. Другое же дело отдачи земли крестьянам было не так близко ее сердцу, но муж ее очень возмущался этим и требовал от нее воздействия на брата. Игнатий Никифорович говорил, что такой поступок есть верх неосновательности, легкомыслия и гордости. Что объяснить такой поступок, если есть какая-нибудь возможность объяснить его, можно только желанием выделиться, похвастаться, вызвать о себе разговоры. Какой смысл имеет отдача земли крестьянам с платой им самим же себе, говорил он. Если уж он хотел это сделать, мог продать им через крестьянский банк. Это имело бы смысл. Вообще этот поступок, граничащий с ненормальностью, говорил Игнатий Никифорович, подумывая уже об опеке, и требовал от жены, чтобы она серьезно переговорила с братом об этом его странном намерении.